Глава первая. Наваждение. Лучик солнца скользнул по мордочке Фроша, разбудив его раньше обычного. Он открыл глаза, огляделся, сел на кровати и глубоко вздохнул. От радости, что это был всего лишь сон. А снилось ему, что всю ночь он бегал по небу, ловил падающие звезды и вставлял их обратно. И делать это надо было очень быстро, иначе сквозняк из отверстия от упавшей звезды мог бы затянуть его в черную дыру. Несмотря на то, что это был всего лишь сон, он чувствовал себя очень уставшим. Но он вздохнул бы еще глубже, если бы знал, что сон его был вещим. Фрош встал, потянулся и пошел умываться. Выпив чашку молока с кусочком сыра, которым накануне его угостила тетушка Римма из соседней норы, он вышел на свежий воздух. Погода была чудесная. Солнечные лучи, несмотря на раннее утро, уже пригревали, а слабый ветерок приятно обдувал и доносил вкусный запах с цветущего гречишного поля. Фрош поднял мордочку к солнцу и прикрыл от удовольствия глаза. Вдруг налетел ветер, и что-то большое сбило его с ног, накрыв с головой. Когда он выбрался, то увидел, что это был старый, потрепанный журнал «Юный техник». Страницы его пожелтели от времени, некоторые были порваны или вовсе отсутствовали. Журнал был посвящен космосу и полету Юрия Гагарина. В нем были рассказы о кометах и астероидах, о предполагаемых полетах на другие планеты, о загадочных НЛО и еще много всего интересного. Но больше всего ему понравилась статья о полете в космос двух собак — Белки и Стрелки. Он подумал, почему именно собак отправили туда, а не каких-то других животных? Но в статье про это ничего не говорилось. Он стал мечтать. Что было бы, если бы выбрали его? Поразмыслив немного на эту тему, он перевернул страницу и увидел статью, в которой рассказывалось, как можно самому построить ракету. Там же были чертежи и расчеты. Фрош подумал, вот бы мне такую ракету во сне. Тогда я не упустил бы ни одной звезды. Он забрал журнал в нору и еще раз посмотрел схему постройки ракеты. «А не построить ли мне такую же?» — подумал он. Эта идея ему очень понравилась. В этот момент раздался стук в дверь. Это пришел его лучший друг Марк. Еще накануне они договорились вместе провести день, испытывая лодку, сделанную из кусочка пенопласта, на который они установили парус из прочного лоскута ткани. Вместе они отправились на пруд. Лодка оказалась прочной, но неустойчивой. Всякий раз, когда мимо проплывала жаба, которая всячески пыталась навредить хомячкам, лодка сильно раскачивалась. В конце концов она перевернулась, так что друзья оказались в воде. Пока они сушились на берегу, Фрош рассказал другу о журнале и обо всем том интересном и загадочном, что он прочитал в нем. Он рассказал о полетах в космос и о своей идее построить ракету. Марк был поражен всем услышанным. Он раньше никогда не думал о космосе и тем более о полете на ракете. В течение всего дня Фрош не мог отделаться от мыслей о ракете. К вечеру, вернувшись домой, он понял, что уже не сможет отказаться от этой идеи.